Глава 5. Будни платиновой девушки. Латина, как и всегда, проснулась на рассвете. Первым делом она расчесала длинные густые волосы цвета благородной платины, красиво сияющие в лучах утреннего солнца. Девушка втайне гордилась ими. Каждый день мыла с любимым бальзамом и с огромным удовольствием оставляла бы распущенными, однако, к сожалению, их приходилось заплетать и завязывать, чтобы они не мешали готовить и прикрывали пенечки рогов. Выбравшись из кровати, Латина на цыпочках зашла за ширму, быстро переоделась под аккомпанемент сопения спящего Дейла, спустилась на первый этаж и отправилась на задний двор, в пристройку с ванной. Там она умылась, постирала небольшую кучку их с Дейлом грязного белья. Девушка занималась этим каждый день, поэтому вещи просто не успевали накапливаться. Встряхнув постиранное, девушка довольно кивнула, услышав громкий звучный хлопок, развесила белье на веревке и расправила складки. Затем она вернулась на кухню. «Доброе утро, Кеннет!» «Ага, доброе, Латина!» — кивнул Кеннет. Он как раз вышел из кладовки с полными ведрами в руках. Они сели каждый перед своим ведром, вооружились ножами и принялись чистить овощи. Работали молча. За много лет более-менее серьезные темы для разговоров давно закончились, а переливать из пустого в порожнее не хотелось. Латине уже исполнилось 14. Не так давно Кеннет официально назначил ее своей правой рукой и полностью доверил часть блюд. Однако девушка до сих пор не успевала за наставником, впрочем, она не унывала и брала аккуратностью. Закончив с овощами, Латина переместилась за плиту и занялась завтраком. Она поставила на огонь сковороду, растопила масло, разбила яйца и в очередной раз немного расстроилась, что Кеннету для этого хватило бы одной руки, а ей нужны обе. Посолила, добавила специй и, напивая под нос, принялась готовить омлет. Латина долго училась делать его так, чтобы омлет не подгорал и вышел нежным и воздушным. Также она сварила питательный суп и поджарила тосты. В этот момент на лестнице раздались знакомые шаги. Девушка широкой улыбкой обернулась. «Утречко, Латина!» – поздоровался Дейл и отправился умываться. «Доброе утро, Дейл!» – ответила Латина и, проводив его взглядом, поднялась на второй этаж. «Рита! Тео! Доброе утро! Завтрак уже готов!» «Доброе утро!» – улыбнулась Рита, бесцеремонно вытаскивая из-под одеяла сопротивляющегося сына. Первое время Латина удивлялась такому обращению с маленькими детьми, но потом привыкла. Она любила трехлетнего Теодора и часто возилась с ним, стараясь по возможности разгрузить Риту, которой приходилось заботиться об одном ребенке и вынашивать второго. Кивнув, девушка поспешила на первый этаж. Она хотела как можно больше времени провести с Дейлом, пока он не отправился на задание. Иногда юноша уходил очень рано, и Латина весь день чувствовала себя как в воду опущенной. К счастью, сегодня Дейл ждал ее за столом. Латина села рядом, на свое привычное место. Они пожелали друг другу приятного аппетита и приступили к завтраку. «Ты в лес? Снова будешь истреблять магических существ?» «Да, но я сегодня не буду заходить глубоко, так что вернусь раньше». Они не бедствовали, однако Дейл постоянно брал задания, объясняя это тем, что не любит сидеть без дела и не хочет, чтобы боевые навыки заржавели. А чутье притупилось. Латина знала, что он превосходно владеет мечом и магией, благодаря чему справится с любым из обитателей здешних чащоб, но все равно волновалась, хоть старалась и не подавать виду. Вот и сейчас она отогнала тревогу и улыбнулась. «Главное, не увлекайся и береги себя». «Не волнуйся, я справлюсь», — усмехнулся Дейл. Девушка намазала тост толстым слоем джема и откусила кусочек. Впереди ее ждал целый день в шумной таверне, надо было набраться энергии. К тому моменту, как Рита и Тео спустились на кухню, Дейл с Латиной уже позавтракали, и девушка домывала посуду. «Кеннет, я тебя подменю. Иди поешь», — предложила Латина. «Где ты сейчас?» «Ну смотри, с супом уже все, картошка только варится», — ответил Кеннет и присоединился к жене и сыну. Латина выросла надежной и способной помощницей, которой можно было смело доверить утренние приготовления, поэтому Крюгерам удавалось хотя бы один раз в день собраться за столом всей семьей. Кеннет с Ритой по очереди следили за шумным непоседливым Теодором, и все были довольны и счастливы. «Всё, поняла», — кивнула Латина, и, заняв место наставника, заглянула в котел. «Ага, немного времени еще есть», — определила она и принялась нарезать аккуратными колечками лук для яичницы болтуньи, поминутно вытирая слезы. Она так и не приноровилась к неприятному запаху. Когда в миске скопилась целая гора лука, сварился картофель. «О, тьма кромешная, именем своим заклинаю, исполни просьбу мою и рассеки земные оковы. Ослабление гравитации!» Певуче проговорила Латина, легко подняла большой котёл и опрокинула его в дуршлаг. На миг всё вокруг утонуло в облаке пара. Слив воду, Латина переложила картофель в миску и, не мешкая, принялась толочь его. Ей приходилось изо всех сил напрягать тонкие руки, но девушка стойко терпела. Кеннет как-то предложил вообще освободить её от приготовления пюре, на что Латина возразила: «Это моя работа, а на работе отлынивать и искать лёгкие пути нельзя». Затем она добавила масло, молоко и специи и всё хорошенько перемешала, чтобы пюре вышло мягким и тягучим. Попробовав, что получилось, Латина положила немного на отдельное блюдце и подала Кеннету, который как раз закончил завтракать. Наставник продегустировал и кивнул: «Одобрено». Так повторялось изо дня в день, но девушка каждый раз волновалась, как в первый. Теодор тоже захотел пюре. Видимо, подумал, что она какое-то особенное. Зачерпнул полную ложку, отправил её в рот и принялся с сосредоточенным видом жевать, во всём подражая отцу. Латина специально положила побольше, зная об этой его привычке. Она подыграла бы мальчику до конца, но всё-таки не выдержала и нежно улыбнулась. Она нянчилась с Тео с его рождения и привязалась к нему как к родному брату. «Он такой милый. Во всём милый!» – думала она. «Дейл, наверное, чувствовал то же самое, когда растил меня». Латина понимала, что Дейл любил и любит её больше жизни, и была ему за это благодарна от всего сердца. Она нашла новый дом и познакомилась с замечательными людьми только потому, что встретила его. Самого дорогого человека на всём белом свете. После завтрака Кеннет вернулся к плите, а Латина принялась обслуживать посетителей в зале. Она не могла унести сразу много тарелок, как наставник, зато легко сновала между столиками. «Простите, что так долго». «Здравствуй, юная леди. Рад видеть тебя в добром здравии». «И я вас, Жиль». Улыбнулась Латина давнему знакомому и подошла к соседнему столику. «Я могу забрать вашу тарелку?» «Да, конечно». «Спасибо». Она ставила на поднос тарелки, когда Рита крикнула: «Латина, прости, что отвлекаю, но не принесёшь лечебных мазей?» «Ага, сейчас». Латина вернулась на кухню, опустила посуду в раковину и сказала Кеннету: «Я поднимусь на чердак за мазями». «Да, давай». Девушка легко взбежала по ступеням. Так повторялось каждый день, но Латина не скучала. Она любила такую жизнь и делилась теплом и радостью с окружающими. После того, как утренняя суета закончилась и в таверне стало поспокойней, Латина выглянула на задний двор. «Тео». Мальчик оторвался от игрушек, посмотрел на неё и просиял. «Сестрёнка!» Латина сразу смутилась. В свободное время она носила Теодора на руках, читала ему книжки с картинками и пела. В общем, идеально выполняла роль старшей сестры, но всё равно немного стеснялась, когда он её так называл. «Спасибо, Винт!» Поблагодарила она своего большого друга, который присматривал за Тео, пока все были заняты. Друг гавкнул и завилял хвостом. Вскоре во двор вышел Кеннет. «Латина, сходишь на рынок?» «Конечно». Когда Латина выросла, Кеннет доверил ей часть закупок. То, где цены на продукты были более-менее постоянными. Девушка не очень хорошо умела торговаться, поэтому, например, за свежими овощами и фруктами ходила только вместе с Кеннетом. Разумеется, никто не делал из неё девочку на побегушках, а Латина сама с радостью исполняла поручение, ведь это означало, что она надёжный помощник. Кеннет увидел, как Тео нахмурился, не желая расставаться с любимой сестрёнкой, и проворно подхватил его на руки. Винт же подошёл к Латине. «Хочешь со мной?» Пёс гавкнул. «Хорошо, пошли». Девушка погладила его по мягкой шерсти, сняла фартук и сбегала за курточкой. «Пока, Кеннет, я скоро!» Громко попрощалась она. «Да, давай, внимательней там!» Кеннет взял поудобнее извивающегося сына. Теодор слушался Латину с полуслова, а вот отца не сразу и не всегда, и успокаивающе баюкая его, посмотрел вслед светловолосой девушке и её телохранителю, крупному серому псу в накидке, которую Латина сшила собственноручно. Но шумиха он устроил тогда, конечно, знатную, что и говорить. Этот пёс... Впрочем, на самом деле это был не пёс, а волк, причём крылатый. Год назад он неожиданно нагрянул в таверну, к счастью, время было раннее, народ ещё не успел собраться, но присутствующих завсегдатаев хватило, чтобы с первого взгляда опознать летучего волка. Естественно, все растерялись, мифические звери контактировали с людьми крайне редко. Никто не мог даже предположить, что один из них запросто заявится в большой шумный город. Да и как стража могла пропустить такого зверя? Позже выяснилось, что волчонок нашёл в крепостной стене узкую трещину и протиснулся в неё. Ему повезло, что в окрестностях кроется не видели крупных магических зверей или разбойничьих банд, и градоначальник тянул с ремонтом стены, надеясь немного сбить цену. Впрочем, после этого случая дело пошло значительно быстрее. Оказавшись в городе, волчонок по запаху добрался до танцующего оцелота и при этом остался незамеченным. Последнее обстоятельство изумило завсегдатаев еще сильней. На шум вышла Латина. Заметив зверя, она подбежала к нему, обняла и спросила, склонив голову на бок. «Что ты здесь делаешь?» «Юная леди, назад!» — крикнул Жлевестер с тревожными нотками в голосе. Уж кто-кто, а он, бывший авантюрист, прекрасно знал, кто такие летучие волки. Латина посмотрела сначала на него, потом на остальных посетителей, схватившихся за оружие, и покачала головой. «Не надо. Это мой друг. Он пришел ко мне». «Друг? Твой?» «Пришел. По запаху. Латина!» — отрывисто подтвердил зверь. «Откуда он знает имя нашей принцессы-фей?» — остолбенели завсегдатаи. «Ты добирался от самых гор? Надеюсь, ты спросил разрешение у родителей?» — строго осведомилась девушка. «Ах, юная леди, если проблема была в этом!» «Да. Сказал, что я к тебе. Мне разрешили». «Молодец. Тогда все хорошо». «Да ничего хорошего!» — завопили про себя авантюристы. Из кухни выглянул Кеннет, Жильвестер хмуро посмотрел на него. «Кеннет, тут это... А, да, Дейл как-то говорил, что у него рядом с деревней живет стая летучих волков, и Латина приручила их всех». «Юная леди, что?» — вскричал Жильвестер, не выдержав шока. Немного успокоившись, он добавил. «И все же это летучий волк!» «Да, нехорошо». Они с Кеннетом кивнули друг другу. Летучие волки живут тесными дружными стаями. Одного щенка убить будет несложно, но если вдруг его родичи узнают об этом, а они, скорее всего, узнают, то всем скопом нагрянут в город, и тогда никому не поздоровятся. И вряд ли они потеряются. Волчонок сказал, куда отправился. Вдобавок ко всему, он летел по запаху Латины. Значит, остальные могут поступить так же. «Но кроется очень далеко». «Кроется недалеко. Я спал. Всего раз». Несколько лет назад Дейл с Латиной добирались до Тислоу со всеми остановками и обходными путями целый месяц, однако мифическим волкам незачем было идти долгим путем по земле. Крылья позволяли им лететь по прямой. Щенок покрыл расстояние до кроется за два дневных перелета, а его взрослые сородичи наверняка доберутся быстрее. Да еще этот запах, про который он говорил. Не след, а именно запах, который мало того, что выветрился за прошедшие годы, так еще и петлял по половине страны. Видимо, это была какая-то уникальная магия мифических созданий. Кеннет с Жильвестром снова переглянулись и задумались. «Посмотри на него. Он и правда привязался к юной леди». Волчонок сидел, уткнувшись головой в Латину, и помахивал хвостом с черным кончиком. Он ничем не отличался от дрессированного пса. «Ага. Я еще поговорю с Дейлом. Но мне кажется, безопаснее всего будет оставить его на попечении Латины», — сказал Кеннет. Жильвестр поморщился, но возражать не стал. «Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Лучше не трогать этого волка, да и юная леди не станет использовать его зло». «Ладно, я оповещу народ. Эй, передайте всем! Общий сбор!» — крикнул он авантюристам. В ту же секунду несколько парней сорвались с места и выбежали из таверны. «Кому это они? И что за общий сбор? Хотя не, лучше не спрашивать», — подумал Кеннет. Когда Дейл вернулся с задания... Его встретили любимая дочка и странный пес в накидке. Впрочем, пса юноша сразу узнал и вздрогнул. «Привет, Дейл!» — мило улыбнулась Латина. «Гав!» — добавил пес. «Волк!» — добавил очень монотонно, как будто через силу. «Латина!» «А? Это же...» «Пес! Не обращай на него внимания! Это просто пес!» «Гав!» Дейл посмотрел на Кеннета, ожидая разъяснений, но тот всего лишь кивнул. «Мы решили, что он будет псом». «Гав!» «Чего?» «Пса можно держать в городе, и никто тебе слова не скажет». Дейл снова, как и тогда в Тислоу, захотел уйти в себя. «А вот интересно, почему он рассердился, когда я назвал его животным, а пса принял спокойно?» Суматоха, вызванная появлением летучего волка, быстро улеглась. Впрочем, тут не было ничего удивительного. Люди — это такие существа, которые со временем ко всему привыкают, и даже самые необычные вещи постепенно растворяются в их будничной жизни. Мифических созданий также иногда называли высшими магическими. Они обладали высокоразвитым интеллектом, и волчонок не был исключением. Он с первого раза запомнил правила поведения, которые установила Латина, и строго следовал им. Девушка кормила его, обустроила ему жилище, а больше ничего и не требовалось. Ну, разве что поглаживание и вычесывание, но тут уже они оба наслаждались процессом. Когда волчонка спросили, как его зовут, он выдал такую серию невыговариваемых звуков, что никто не стал даже пытаться повторить их. Пришлось придумывать новое имя, и в конце концов победил вариант «винт». Возможно, от немецкого «ветер». Винт не был нахлебником, он честно отрабатывал стол и кров, присматривая за Теодором, и это получилось у него на удивление замечательно. Видимо, сказывались инстинкты летучих волков, которые ревностно оберегали свое потомство. Но важнейшей обязанностью Винда было охранять Латину.